Часть первая. Уроки лучших технологических компаний. В середине 1980-х я был молодым инженером-программистом и трудился над разработкой одного важного продукта в Hewlett-Packard. В это время впервые в истории человечества наблюдался стремительный рост интереса к изучению возможностей искусственного интеллекта, и мне посчастливилось работать в компании, которая тогда считалась одной из лучших в отрасли высоких технологий. Я был членом чрезвычайно сильной команды разработчиков. Несколько ее членов впоследствии добились весьма значительных успехов в других компаниях отрасли. Перед нами поставили очень сложную задачу. Разработать технологию для использования искусственного интеллекта на недорогой универсальной рабочей станции. На тот момент для этого требовалась сложнейшая специализированная комбинация аппаратно-программных средств стоимостью свыше 100 тысяч долларов на одного пользователя. Разумеется, такие расходы могли позволить себе немногие. Мы упорно трудились больше года, жертвуя вечерами, ночами и выходными. По ходу дела наша компания пополнила портфель Hewlett-Packard несколькими отличными патентами. Мы разработали софт, соответствующий чрезвычайно высоким стандартам качества HP. Мы сделали продукт доступным для международных пользователей и адаптировали его для нескольких языков. Мы обучили и подготовили команду продаж, разместили предварительную информацию о новой технологии в СМИ и получили отличные отзывы. Мы были готовы и вывели продукт на рынок и отпраздновали релиз. Только вот проблема. Продукт никто не покупал. Он с треском провалился на рынке. Да, с технологической точки зрения продукт был весьма впечатляющим, и обозревателям он очень понравился, но это было не то, чего люди хотели, в чем они по-настоящему нуждались. Разумеется, такой результат очень расстроил нашу команду. Но вскоре это заставило нас задать себе критически важные вопросы. А кто решает, какие продукты мы должны разрабатывать? И как это происходит? Откуда эти люди знают, что созданное нами будет нужно и полезно? Словом, наша молодая команда выучила тогда очень ценный урок. Мы узнали то, что многим дается весьма болезненно. Неважно, насколько хороши ваши разработчики, если они работают не над тем, что действительно стоит создавать. Пытаясь отследить причину нашего провала, я узнал, что решение о том, что разрабатывать, принимал менеджер продукта. Человек, который трудился в маркетинговом отделе и отвечал за определение того, что мы должны разрабатывать. А еще я узнал, что управление продуктами не входило в число сильных сторон и компетенций HP. Впрочем, как выяснилось позже, это частая проблема большинства компаний, и такое удручающее положение дел, к сожалению, все еще сохраняется. И тогда я дал себе слово, что больше никогда не стану так напряженно и увлеченно трудиться над разработкой продукта до тех пор, пока не буду знать, что именно хотят пользователи и клиенты. За следующие 30 лет мне посчастливилось поработать над некоторыми самыми успешными высокотехнологичными продуктами современности. Я работал в HP на заре эры персональных компьютеров. В Netscape Communications во время появления интернета вице-президентом по платформам и инструментам. В eBay в период становления электронной торговли и электронных рынков. Сначала старшим вице-президентом по продуктам и проектированию, а затем в качестве консультанта по вопросам стартапов сотрудничал со многими из тех, кто сегодня добился огромного успеха в сфере выпуска высокотехнологичных продуктов. Одни наши продукты были более успешными, другие — менее, но я счастлив сказать, что ни один из них не потерпел крах, а некоторые стали очень популярными и любимыми миллионами людей во всем мире. Вскоре после моего ухода из eBay мне начали звонить из организаций, которые хотели улучшить свой подход к разработке продуктов. Начав сотрудничать с ними, я обнаружил огромную разницу между тем, как подходят к работе над продуктами наилучшие компании, и тем, как это делает большинство. Я понял, что представление о том, как должно быть, очень отличается от того, как это происходит на практике. Оказалось, что большинство компаний все еще использовали старые, неэффективные способы определения того, какой продукт следует создавать, как его разрабатывать и выпускать. Я узнал и об остром дефиците ресурсов, как учебно-теоретических, таких как учебные программы лучших бизнес-школ, так и практических, от реальных компаний, которые, по-моему, безнадежно застряли на неудачных моделях прошлого, как в случае с описанной мной историей из опыта работы в HP. За это время мне подвернулось множество отличных возможностей, в частности, шанс работать с величайшими умами в области управления продуктами. Нужно признать, лучшие идеи в аудиокниге принадлежат именно этим людям. Большинство из них упомянуты в разделе «Благодарности». Я очень многому у них научился и искренне признателен за это. Я выбрал эту карьеру, потому что хотел заниматься созданием продуктов, которые нравятся потребителям, продуктов, вдохновляющих людей и несущих им ценность. И я убежден, менеджеры продукта хотят того же. Однако приходится признать, что большинство продуктов никого не воодушевляют, а между тем человеческая жизнь слишком коротка, чтобы мы пользовались скверными продуктами. Эту книгу я писал с надеждой на то, что она поможет рассказать миру о передовых методиках успешнейших продуктовых компаний и сподвигнет к созданию по-настоящему вдохновляющих продуктов тех, которые любят потребители. Глава первая. Кто стоит за каждым отличным продуктом? Я твердо убежден, что за каждым отличным продуктом стоит тот, обычно этот человек неустанно трудится, оставаясь за кулисами, кто руководил командой его разработчиков, сумел соединить технологии и дизайн и благодаря этому решить реальные проблемы потребителей тем способом, который обеспечивает и потребности компании. Это главная идея моей аудиокниги. Обычно такого человека называют менеджером продукта, но он может быть соучредителем стартапа или SEO. SEO, здесь и далее генеральный директор компании. Бывает также, что он играет в своей команде другую роль, а на первый план вышел потому, что сумел уловить подлинную потребность рынка и своей компании. Нужно отметить, что управление продуктом сильно отличается от дизайна, разработки, маркетинга, управления проектами и других функций. Аудиокнига, которую вы слушаете, записана именно для менеджеров продукта. В современных командах по разработке высокотехнологичных продуктов, для краткости мы называем их продуктовыми, продукт-менеджер выполняет в высшей мере специфические и сложные обязанности. Это чрезвычайно трудная работа, поэтому знайте, любой, кто пытается убедить вас в обратном, оказывает вам медвежью услугу. Прежде всего, работа менеджера продукта, как правило, предполагает полный рабочий день и максимальную нагрузку. Я знаю не так уж много людей, способных делать все, что обязан делать такой специалист менее чем за 60 часов в неделю. Если вы дизайнер или инженер-программист и хотите стать еще и менеджером продукта, это замечательно, ведь в этом случае у вас будут некоторые серьезные преимущества. Но поверьте, вы очень быстро поймете, что управление продуктом требует огромных затрат времени и усилий. Однако, если вы к этому действительно готовы, то сможете получить весьма впечатляющие результаты. Современная продуктовая команда обычно состоит из по меньшей мере одного продукт-менеджера и от 2 до 10 инженеров-программистов. А если она создает что-нибудь для потребителя, то в ней должен быть и дизайнер продукта. Далее мы обсудим особую ситуацию, когда приходится привлекать инженеров или дизайнеров, работающих удаленно из специализированного агентства или аутсорсинговой фирмы. Но независимо от того, как вы собираете свою команду, ваша должность, продукт-менеджер и эта аудиокнига изначально предполагают наличие такой команды, которая вместе с вами трудится над проектированием, созданием и запуском какого-нибудь продукта.